Глава 6. Какая же все-таки гадость эта настойка сенсея на робу. Даже когда я вынырнул из воспоминаний Киоси, то еще полдня ходил и отплевывался. Слышал я прикол про то, что бережливые люди вместо жвачки жуют носки, заодно обходятся без стиральной машины. Должно быть, и запах во рту у них такой же, какой возник у меня после настоя чужой памяти. Сенсей мрачно смотрел на меня, оставаясь все в той же позе. «Ну, чего ты во мне дырки буравишь? Да, мне тоже не понравилось. И понятно, что пацан пытается исполнить волю родителей. Интересно, какой раз он так попадает?» Почесал я голову. «Шестой», — раздался слабый голос Киоси. «Шестой раз я пытаюсь отомстить за родителей, и меня снова побеждают. Изаму-сан, ты же сказал, что если я буду делать твою зарядку, то стану сильным. А у меня не получилось стать сильным, меня победили». «Да? И сколько же их было? 10? 20?» 5 человек. Их всегда 5 человек. И они очень сильные. Когда я стану сильным, Изаму-сан?» «Станешь, Киоси, обязательно станешь. Сенсей, подскажи, а это не та группировка, которая заказала Масаши? Чей шрам от пули я ношу на спине?» «Да, тень. Это они и есть. Хаганы но Цуме Кай». «Сенсей, значит, у них, кроме Акамото, появился еще один кровник. Не должно так быть. Не должны дети бросать камни своих родителей». Наробу задумчиво почесал голову. Он поправил одеяло на Киосе и погладил его жесткие волосы. «Думаю, что да. Пора бы заняться этим кланом. Узнаю Мизуки, не пересекаются ли их интересы с интересами нашей группировки. Если пересекаются, то надо узнать, чьи именно. А то окажется, что мы накажем тех, кто нам нужен». «Подожди, но как же, если они убили родителей малыша, то...» «То они убили родителей малыша. В таком случае он кровник, и он может мстить им без оглядки на клановые интересы. Но если вмешаемся мы, то можем задеть интересы нашего клана. Вот такой вот выворот преступного мира. Ложку риса пополам, а вот говядину каждый ест свою». Киоси так жалобно посмотрел на меня и отвернулся, что я решил, даже если интересы наших группировок будут пересекаться, то все равно смерть родителей Тануки не останется безнаказанной. Даже если Мизуки скажет, чтобы я их не трогал и вообще не думал плохое в сторону Хагана но Цуме Кай. Тануки будет продолжать приходить к этим людям и будет получать люлей, но только до тех пор, пока им не начнет надоедать эта забава. В один из дней они просто-напросто проломят голову маленькому Тануки, да и выбросят в Токийский залив. Судя по тому, что последний раз его избили особенно жестоко, то этот день не за горами. «Скажи, Киоси, а кто такой этот человек с татуированной рукой? Как его имя?» «Йосимаса Сакурай. Вакагасира Хагана но Цуме Кай». «Опытный человек в криминальном мире. Опытный киллер. Опытный преступник. М-да. И как же твои родители перешли ему дорогу?» «Не хотели продавать наш магазин по той цене, которую им назначил Сакурай. Это было даже не смешно. С такой суммой не открыть новый магазин, а только если захудалую лавчонку на окраине Токио. Сами же они отгрохали супермаркет на этом месте». «Понятно. Твоих родителей оболгали, а тебя оставили сиротой. Но не ссы, пацан. У меня к этим полудуркам тоже есть дело. Я потер плечо, куда поймал пулю, предназначенную Масаши Акамото. И еще у нескольких людей найдутся вопросы». Киоси благодарно улыбнулся. Я снова потрепал его по макушке. «Эх, знал бы я, что у этого шалуна такая тайна за спиной. И что тогда? Знал бы я и сразу же кинулся бы в бой? Нет, навряд ли. Да и сейчас не стоило бросаться, очертя голову. Лучше сначала узнать по поводу расположения группировки, узнать привычки, узнать пути перемещений. Надо будет подойти к Масаши и поговорить с ним по поводу подкрепления. Вряд ли в группировке Хагана но Цуме, Вакагасира и Сайка Комон, третье лицо в структуре, будут обычными ребятами, которым можно начистить таблетку в парадной. Скорее всего, они оба ходят с парой-тройкой молодцов, которые знакомы как с Амёдо, так и с боевыми искусствами. В конце концов, я же не мальчишка Тануки, который бросается мстить и чертя голову. Нужно все узнать, все выяснить. Нужно позвонить Мизуки». «Отдыхай, малыш, мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся я. «Спасибо, Изамутян», — произнес Киоси. Я сложил новую доги в сумку и закинул ее на плечо. Подмигнул Киоси и вышел из комнаты. За мной следом струйкой просочился сенсей Наробу. «Тень, ты уверен в своих силах?» — спокойно произнес сенсей, когда я налил чай на маленькой кухне. «Я не уверен, что смогу вернуться со второго кумите. Так что о какой уверенности идет речь? Но я не хочу, чтобы этого мальца...» Я кивнул на закрытую дверь. «Однажды отправили к родителям только потому, что они защищали свое имущество. Ты знаешь, сколько в моем мире сгубили людей только за то, что они помешали власть имущим? Мне даже однажды сделали заказ на паренька, который набил морду богатенькому сынку. И что? Я должен был его убить?» «Ты должен был поступить так, как поступил», — проговорил Наробу. «Ведь вода течет по тому руслу, которое прокладывает сама. Так и наша жизнь подобна реке. У кого-то она горная и бурная, у кого-то медленно текущая и заросшая осокой. И только человек может изменить ее течение. И только человек...» «Достаточно философии». Поднял я ладонь. «Я все понял. Я сделал то, что должен был сделать. И против этого уже не попрешь». «Люблю, когда ты все понимаешь с первого раза. А не как обычно. Сидишь, дурак дураком, и глазами хлопаешь». «Потому что приходится из океана словоблудия вылавливать золотую рыбку здравомыслия. Вот ты не можешь сказать «да» или «нет» одним словом. Приходится выслушивать грузинские тосты по полчаса каждый. А может быть, мне некогда. Может быть, я ценю время». «Ценил бы время, поспешил бы на тренировку, а не оскорблял уши старого учителя дурацкими россказнями». Захихикал сенсей, довольный своей подковыркой. Я снова безуспешно пытался найти хотя бы каплю сострадания или раскаяния в глубоко запавших глазах. Но легче рассмотреть бабочку на другом континенте, чем эти незнакомые старику чувства. Пришлось махнуть рукой и в самом деле отправиться на тренировку. Танака в додзё погонял меня от души. Похоже, что получил от Акиры четкую установку ученику по имени Изаму пролить 7 потов. И я пролил, душевно так пролил, пол ведра не меньше. В доспехе воли провел 3 боя, причем в одном из них даже победил. Да-да, победил. Правда, немного необычно. Я запнулся и шлепнулся на спину. А в это время мой противник по имени Дзира бросился в бой. Мои взлетевшие ноги приняли его тело на ступни, а дальше дело техники. Бросок получился мощным, и приземлился Дзира удачно, на голову. В результате он потерял на 30 минут сознание, и мне присудили победу. После тренировки я видел Акиру. Тот поздоровался, как ни в чем не бывало, и пожелал хорошего вечера. У него начинались занятия для старшей группы. Я же вызвонил Мизуки. «Привет, самая красивая преступница на свете. Как у тебя дела?» «Чего ты хочешь сделать?» Сразу же перешла Мизуки к делу. «Вообще-то хотел узнать, как у тебя дела, как ты?» «Мозги не еби, малыш. Не считай меня дурой и не рассыпайся в комплиментах. Я уже немного выучила тебя, малыш. Говори, что задумал». «Ну вот, а я всего лишь хотел». «Ты меня слышал в первый раз. Я сейчас трубку положу». «Ладно, ладно, не кипятись. Я задумал отомстить за Киоси и за себя. Помнишь, что меня подстрелили? А неотмщенная кровь кипит в ране и не дает спать». «Кагана Нуцумакай? Серьезное желание, малыш. Не боишься обделаться?» «Боюсь, что вмешаюсь в дела нашей группировки. Скажи, крылья ветра пересекаются с Хагана Нуцумы?» «Тебе повезло, малыш. Тебе чертовски повезло. Вот как раз на днях Хагана Нуцумы сделала рейдерский захват одного из наших магазинов. Ранены 2 наших бойцов, которые были в охране. Так что у тебя есть хороший шанс проскользнуть в короткий период войны. Я не думаю, что она у нас затянется, поскольку тесно переплетены связи. Но пострелять и посверкать мечами придется. Ты на большого человека хочешь замахнуться?» «Не на маленького». «Тогда я не хочу ничего знать про эту, назовем ее так, операцию. Да, про эту операцию. Когда наши уябуны сядут за стол переговоров, то начнется подсчет трупов. И тогда может статься, что потери с их стороны будут существенны, а наши минимальны. Это затруднит переговоры». «Мизуки, ты говоришь о людях». «Люди знали, на что подписываются, когда выпивали саке с уябуном. У нас же семья, а в семьях всякое бывает. И лучше обойтись малой кровью, чем развязать полномасштабную войну. Тебя это тоже касается. Пока ты пешка, тобой могут пожертвовать ради блага ферзей». «А если я стану ферзем?» Тогда от тебя будет много кто зависеть. Малыш, это большая ответственность. Одна твоя ошибка, пока ты кубун, охранник заведения Хикудза даже рядом не может стоять с ошибкой Оябуна. Бывало, что кровь лилась рекой только из-за неправильно понятых слов главарей. Некоторые не выдерживают такой ответственности и просто отказываются от должности Оябуна. Но те, кто принимает эту ношу, становятся сродни императорам. Правда, императоры ночью, а не днем. Хорошо, я понял. В общем, опять ты ничего не знаешь, но одобряешь. Да, почему-то не могу тебе отказать, сладкий малыш. В трубке было слышно, как кто-то рядом с Мизуки хохотнул. Вот и договорились. Ни ты, ни тот, кто рядом, ничего не слышали и не мешаете. Рядом Хаяси. Он вообще никому ничего не скажет. И ты, малыш, никому ничего не скажешь о нашем разговоре. Ты пока волен делать, что хочешь, но в рамках разумного или безумного. Все в твоих руках, пока ты кубун. Хорошо, пока, Мизуки. Передавай привет Хаяси. Передам. Береги себя, малыш. Для тебя скоро будет порученица. Но об этом потом. Пока. Удачи. Трубка пискнула, словно хихикнула надо мной. Ну и пусть хихикают. Главное, что Мизуки не будет противиться. Да, не будет помогать. Но и препоны ставить не будет. По опыту ведения бандитских питерских войн могу сказать, что бойня все спишет. Я набрал другой номер телефона и приветствовал собеседника на другом конце провода. «Привет, Масаши. Есть разговор по поводу Хагана Нуцумы Кай. Привет, подъезжай. Я распоряжусь, чтобы тебя пропустили». После этого телефон отключился. Вот так вот просто. Всего несколько слов, а сразу становится понятно, что говоришь не с простым человеком. «Я распоряжусь, чтобы тебя пропустили». Эх, скажу ли я когда-нибудь такие слова? Или для хинина запрещено даже мечтать о таком? Фу, вот еще. Если Уйбун не дает, то Изаму сам себе возьмет. Все у меня будет, все идет по плану. И все идет по плану, как пел Егор Летов из нашего мира. И снова кольнуло. А была ли в России гражданская оборона? Что-то я вообще не интересуюсь делами своей родины. Или родина осталась там, где осталось тело? Ведь если рассуждать логически, то родили меня в той России, а не в этой. А в этой родили Изаму. Значит, его родина здесь. И куда мне бедному прибиться? К умным или красивым? Я поймал такси и вскоре оказался возле ворот родового поместья Акамото. Человек в костюме с небольшим УЗИ под рукой кивнул, глядя на меня, и нажал на кнопку открытия ворот. За воротами еще один охранник встретил меня и повел в сторону от поместья. Мы обошли поместье справа. Я даже заглянул в достопамятный прудик. Там все так же лениво резвились карпы. Вскоре дорожка привела нас на большую лужайку, обнесенную сеточным забором. На ячейках сети колыхались шелковые полоски с иероглифами. Внутри лужайки внук и сын Акамото нападали на самого старшего, упражняясь в боевом омёдо. Масаши помахал мне рукой, мол, скоро освобожусь. Старшие и помоложе приветствовали кивками. Я тоже кивнул и встал за сеткой, чтобы в случае чего не попасть под случайное омёдо. Интересно будет посмотреть на боевое омёдо аристократов. Двое застыли в 10 метрах от третьего. Все трое в доспехах духа. Понятно, что не просто так их одели. Обезопасились от возможных повреждений. «Нападайте!» — крикнул старший Акамото. И Масаши, и его отец одновременно начали плести мудры. С рук Масаши сорвался длинный огненный змей. Он походил на карнавального дракона, которого так любят таскать по улицам китайцы. Круглая голова, большая пасть, горящие глаза. За пару секунд он промелькнул в воздухе, и я успел хорошо рассмотреть даже маленькие когтистые лапки. От отца Масаши по траве помчался синеватый вихрь, состоящий из клинков. Блестящие лезвия крутились в воздухе, обещая превратить в шинкованное мясо любого, кто попадется на их пути. Вверх и вниз. Хм, отличная тактика. Пока старик ставит блок на вихрь, в его голову бахнет огненный змей. Или наоборот, пока старик отводит змея, по его ногам пройдется вихрь клинков. Но зря я недооценивал старого Акамото. Он поступил хитрее. Вместо того, чтобы прятаться за щитами, старик бросился вперед. Он вытянулся в струнку и легко пролетел над воронкой и под змеем. Змей только клацнул огненными клыками, ловя пустоту там, где была человеческая нога. В следующую секунду старик на лету сплел мудры и выбросил что-то вроде лассо молнии. Сияющая веревка оплела голову змея. Потом старик дернул вниз, и клинки радостно приняли колдовское существо в свои холодные объятия. Обезглавленный змей растворился в воздухе. Сам же вихрь устремился к старику, но поймать его на металлический щит не представляло сложности. Одно омёдо отбить гораздо легче, чем два. Зато в ответ старик быстро совершил свое омёдо, и из-за его спины вылетел пылающий зеленым огнем сокол размером с человека. Он взмахнул два раза крыльями и кинулся ровно посередине между Масаши и его отцом. Его крылья были растопырены стороны и пылали так ярко, что я заподозрил даже отраву на кончиках перьев. Оба человека отскочили в сторону, но не успели их ноги коснуться земли, как из травы вырвались зеленые прутья. Прутья во мгновение ока соединились верхушками и превратились в решетчатые клетки. И Масаши, и его отец стали походить на двух попугайчиков в зоомагазине. Как оказалось, пока они отпрыгивали, уворачиваясь от летящего сокола, старик Акамото успел сплести еще одно умедо, сковавшее бойцов. «Сдаетесь!» — крикнул старик. «Вот еще!» — донесся сдвоенный крик голосов. «Акамото не сдаются!» Из земли, там, где недавно стояли отец и сын, поднялись две фигуры. Да-да, отца и сына. В клетках же оказались земляные копии, которые рассыпались по мановению пальцев. Пока я думал, что они уклоняются от летящего сокола, они успели создать отпрыгивающие копии, а сами спрятались под земляным покровом. «Молодцы!» — воскликнул старик Акамото. «Сумели отвлечь внимание! На этом тренировка закончена. Спасибо за участие!» Трое бойцов поклонились друг другу, выказывая уважение. Я же похлопал, когда семья Акамото начала выходить с лужайки. Старик и его сын церемонно раскланялись со мной, а Масаши хлопнул по плечу. «Такаги-сан, рады видеть тебя в нашем доме. Масаши, приглашай гостя за стол. Скоро будем ужинать», — проговорил Акамото-старший. «Я тоже рад видеть вас. Мне очень понравилась ваша тренировка. Очень большая ловкость и искусство. Я не знаю, когда смогу достигнуть таких величин». «Мы так почти каждый вечер тренируемся», — поддержал Акамото средний. «И пока еще ни разу не получалось победить отца. Хорошо еще, что научились сводить на ничью». «Дедушка, папа, мне нужно поговорить с нашим гостем. После этого мы присоединимся к вам за столом. Надеюсь, что Изаму не откажется от ужина с нами». «Конечно же не откажусь», — улыбнулся я в ответ. «Хорошо, Масаши, долго не задерживайтесь», — кивнула кому-то старший. Когда мы с Масашей отошли к той самой беседке, где я спас его от пули, то он остановился и спросил. «Прежде чем мы начнем беседу о враждебном клане, скажи, насколько мы доверяем друг другу?» «Я доверяю тебе», — ответил я открыто. «Да? И когда же ты собирался сказать, что моя бывшая подруга сделала тебе минет?»